стояла подпись «Генерал-майор Ю.В. Бирюков». Полицейский офицер Денисов запустил руку с дорогими кольцами в пышную свою шевелюру, со вздохом подумал, что он мог там натворить, этот красивый, сильный парень, самим атаманом войска Донского, произведенный в донские казаки. Скорее всего, попросту бежал от неволи и от какого-нибудь не в меру жестокого тирана-барина. Поверили в сказки о казачьей вольнице и в то, что с Дона выдачи нет, вот и бежали. Вольница. Так ведь это же когда было? Знали бы они о том, что теперь и на территории войска Донского есть сыскная часть, такая же, как и везде, едва ли бы рискнули. Внезапно, наперекор всему, Денисов с уважением подумал о Якушеве и его невесте, которую ни разу не видел, но по долгу службы рано или поздно обязательно увидит. Свет воспоминаний вырвал из далекого прошлого страшную картину, в сущности которой он, тогда пятилетний мальчик, так и не мог разобраться. В ту пору они всей семьей жили в одном из самых южных кавказских поселений, от которых до границы с горцами было рукой подать. Отец каждый день уезжал на коне в дозор, откуда донские казаки постоянно следили за передвижениями противника. И хотя не было войны, острые стычки разгорались здесь чуть ли не ежедневно, и со стороны дозорных вышек часто доносилась ружейная пальба. Однажды после такой пальбы отец не возвратился домой. Лишь под утро привезли его в саклю и положили на стол. Молчаливого, застывшего, сосевший на усах пылью, чем-то похожий на цвет донских колосьев. Чья-то услужливая добрая рука закрыла ему глазницы двумя медными пятаками. Денисов бегал вокруг плачущей матери, цеплялся за ее подол. «Ты зачем? Батька утром проснется и заговорит! Ты ему не мешай!» А потом в одну из темных, гудящих дождем и ветром ночей прискакали всадники в мохнатых шапках, и один из них выстрелил матери почти в упор в голову. Она упала, залившись кровью, а всадник навел дуло ружья на проснувшегося ребенка. Но другой в такой же мохнатой шапке не дал ему выстрелить и, дико крича, отвел руку. Потом всадники ускакали, а к ним пришел на подкрепление еще один казачий отряд, совершил набег на соседний аул и в сабельной атаке всех до одного уничтожил горцев. Вот и остался жить на белом свете казачий сын Григорий Денисов, которого однажды взял на колени молодой с повелительными жестами полковник и горько вздохнул. «Эх, Гришутка, Гришутка! Вот ты сколько уже претерпел на своем веку! Даже смерть в глазенки твои заглянуть успела. Ничего, больше никто на твоей сиротской головушке ни единого волоска не тронет». Только через несколько лет Денисов узнал, что этим человеком был Матвей Иванович Платов, близко знавший его погибшего отца. И вырос Денисов из тщедушного, осиротевшего мальчика в зрелого казака. Получил в самом Санкт-Петербурге образование, а теперь носит мундир полицейского офицера, зная, что его не столько уважают, сколько побаиваются. А если бы прогремел в ту осеннюю ночь второй выстрел, истлели бы давно его косточки под землей. Вот и у Якушева сейчас может произойти так, — грустно подумал Денисов. Стоит лишь его выдать, и загремит парень в колодках до самого своего Зарубина и сделает там с ним барин все, что захочет. сдадут его с рук на руки поместнику, а тут повелит с него живого, может быть, даже и шкуру спустить. А за что?